Глава 80. Брахман Судама посещает Кришну в Двараке. Парикшит сказал: «О премудрый учитель, поведай мне о других доблестных делах Кришны, нашего милосердного Спасителя. Человек, ищущий смысл жизни, и кому опостыли попытки найти его в чувственных удовольствиях, никогда не присытится медом сказаний о Кришне, безупречном владыке. Лишь у того есть подлинный язык, кто живописует качество Кришны. Лишь у того есть руки, кто трудится для него. Лишь у того есть ум, кто памятует об истине, присущей во всех движимых и недвижимых существах. Лишь у того есть уши, кто внемлет благодатной повести о Всевышнем Владыке. Лишь у того есть голова, кто склоняется пред Кришной, проявленным во всех движимых и неподвижных творениях. Лишь у того есть глаза, кто всюду созерцает Господа, Вседержителя. Лишь у того есть живое тело, кто омывает себя водою, что касалось стоп Всевышнего или его верных слуг». Сута сказал в ответ на речь Парикшита: «Хранимого самим Всевышним, сын Бадараяны Вьясы молвил: у Кришны был друг из ученого сословия, некий Судама, искушенный во многих науках и равнодушный к суетным благам. Посему он всегда был умиротворен и не алчил более того, что посылалось ему судьбою. Средств, что зарабатывал он своим ремеслом, ему с женою едва хватало на пропитание. Питались они скудно и одевались в рубище. И жена его никогда не роптала на судьбу и делила с мужем все тягости жизни. Но однажды благоверная супруга Брахмана вступила к нему дрожащими ногами и с тяжелым сердцем сказала, понурив голову: «О Брахман, ходит молва, что в былые времена ты водил дружбу с Кришной, нынешним вождем Ядавов и повелителем богини удачи. Всем известно, что он покровительствует жреческому сословию и всегда готов оказать нам помощь. Не по силам стало мне бремя нищеты. Я осунулась и постарела раньше срока. О, если бы ты просил Кришну помочь твоему благочестивому семейству, он бы непременно отделил бы нам малую часть своего богатства, и тогда зажили бы мы счастливо и беззаботно. Кришна сейчас в Двараке со всем своим семейством, бходжами, вришниями и анхаками. Если верно, что он благодетельствует всякому, кто просто вспоминает о нем изредка, то нам, его искренним поклонникам, он точно не откажет в любезности». И так настойчиво изо дня в день она повторяла свою просьбу, что Судама подумал: «Действительно, почему бы мне не навестить старого друга? Лицезреть Кришну — заветная мечта каждого живого существа. Просить я у него ничего не буду, мы лишь вспомним с ним былые времена, обнимемся и пожелаем друг другу удачи. Да и жена моя будет довольна и перестанет докучать мне просьбами». «Хорошо, будь по-твоему», — сказал Судама жене. «Я пойду к Кришне, но с пустыми руками мне к нему являться нельзя. я должен поднести ему какой-нибудь подарок». Супруга тотчас побежала к соседям и вернулась с пригоршней нешелушеного риса. Завернув бережно рис в холстину, Судама направился в Дварку, размышляя по дороге, чем бы объяснить Кришне свое появление в стольном городе. Когда вдали показались крепостные стены, Судама смешался с толпой местных брахманов и, миновав три заставы и трое высоких ворот, вошел в город. Далее он зашагал вдоль широкой улицы с богатыми домами, где жили родичи Кришны, Андхаки и Вришни, и высокие сановники, и где нельзя было хаживать простолюдинам. Перед главной площадью он увидел дворец, поразивший его своей роскошью, и, подойдя к нему, испытал необычное блаженство, похожее на то, какое испытывает душа в час освобождения. Дворец этот принадлежал одной из 16 000 цариц Кришны. Узнав от стражи, что Господь нынче у себя в покоях со своей супругою, Судама просил сказать ему о своем приходе. Лотосаокий Господь несказанно обрадовался нежданному гостю и, поспешив к нему навстречу, заключил в свои объятия. Он с поклоном проводил Судаму во дворцовые покои, усадил его на почетное место, подал ему сладкие плоды и угощения. Он омыл брахману запыленные ноги и окропил этой водою свою голову. Он умастил тело друга сандалом, фимиамом и кункумой, воскурил благовоние и зажег светильник. Когда гость отдохнул после долгой дороги, утолил свой голод и жажду, Кришна поднес ему на блюде душистый орех бетеля с молочными сладостями и обратился к нему с ласковой речью. «Своим приходом, друг мой, ты обрадовал меня, как радует земного человека напиток бессмертных». Супруга Кришны, богиня удачи, принялась овивать гостя белым опахалом из воловьего хвоста. Столпившиеся вокруг сановники Кришны с изумлением взирали на то, как их всемогущий владыка прислуживает одетому в ветошь страннику, чье тело столь исхудало от голода и лишений, что через тонкую его кожу видны были синие жилы. «За какие добродетели!» — шептались вельможи. «Этот неухоженный нищий удостоился чести быть обслужен учителем трех миров. Что должен сделать человек, чтобы Всевышний оставил свою богиню удачи и заключил его в объятия как брата?» Кришна взял Судаму за руки, привлек его к себе и обнял. Потом он указал другу место, приготовленное для него на возвышении, украшенном золотом и драгоценными камнями. И, возведя на возвышение, он обратился к нему с такими словами. «Много лет прошло с тех пор, как мы, воздав дары учителю, покинули его обитель и воротились в отчий дом. Хотя по твоему виду не скажешь, что мир был к тебе благосклонен, очевидно, это не сильно тревожит тебя. Как удалось тебе воспарить над суетой мира? В школе ты слыл как знаток долга и закона. Удается ли тебе одновременно исполнять долг пред своей душою и зримым миром? Женился ли ты? Доброго ли нрава твоя избранница и достойна ли твоего сословия? должно быть в назидание обывателям, прельщенным мирскими соблазнами. Ты ведешь праведную жизнь, исполняя свой долг отвлеченно от суеты мира. Я часто вспоминаю нашу школу и учителя Саддипани. Верно говорят, что ученик, правильно усвоивший уроки воспитателя, обеспечивает себе душевное благополучие на всю оставшуюся жизнь. Тогда как невежде, каких бы высот он ни достиг в свете, уготованы одни терзания. У человека много учителей. Первый из них – отец, давший ему рождение. Второй – воспитатель, внушивший ему понятие долга. Но главный из всех наставников – тот, кто наделил человека знанием о его бессмертии. Такой учитель ниспослан Богом и не отличен от Бога. Воистину, лишь тот желает себе добра, кто исполняет свой долг, сословный и духовный, следуя наставлениям учителя, в уста которого Господь Бог вкладывает свое слово. Под водительством такого учителя любая душа спасется из пучины бед и страданий. Я, пребудущий во всех живых тварях, не столь доволен подвижничеством человека, его верностью, обрядом или ученостью, сколь его служением учителю. Помнишь, любезный Судама, как однажды наш учитель, премудрый Саддипани, отправил нас в лес за хворостом? И вскоре в лесу разразилась буря, поднялся ветер, загрохотал гром, вершины деревьев окутали зловещие тучи. Потом хлынул небывало сильный дождь. Ближняя река вышла из берегов и затопила все вокруг, а потом зашло солнце, и ночью в бурю и ветер мы не знали, куда бежать и где спасаться. Бурная вода окружила нас, во тьме и потопе мы едва уцелели. Взявшись за руки, мы молились учителю, а наутро он прислал за нами помощь, и когда мы вернулись в обитель, вымокшие и озябшие, он сказал нам: «Любезные мои, вы еще малые дети, потому я потрясен вашим подвигом, ибо человек прежде всего заботится о себе и своем теле, всю жизнь обустраивает себя удобствами. Вы же отвергли удобства ради благополучия своего учителя. Долг ученика в благодарность за науку отдать учителю свое имущество и даже жизнь, если это понадобится. Теперь я вижу, что вы настоящие мои ученики. Вы брахманы не только по рождению, но и по качествам. Примите мои благословения, пусть исполняются все ваши желания. Пусть откроется вам смысл всех священных гимнов и молитв, что узнали вы от меня в нынешней жизни и в последующей». «Случаев, подобных этому, было множество», — продолжал Кришна. «Мы многому научились в обители нашего наставника. Воистину, милостью учителя человек постигнет смысл жизни, осуществит свое предназначение и обретет вечный мир». Судама отвечал: «Я полагаю, Кришна, что достиг цели жизни и осуществил свое предназначение, когда имел возможность жить подле тебя в пору нашего ученичества. Чего еще желать человеку, если он дружен с тем, чьи желания всегда исполняются. Ты всемогущий. Облик твой — суть безусловная истина, выраженная в мудрости вед. Ты — благая цель всякой живой твари. В облике человека ты сошел в зримый мир и в назидание нам, смертным, принял ученичество у земного учителя».